«Спасибо за подарок», — сказал он, вертя в руках красивый кожаный футляр, из которого он только что извлек и нацепил на переносицу большие дымчатые очки в тонкой оправе. «И спасибо за деликатность». «То есть?» «Ты нашла самый необидный способ намекнуть мне, чтобы не выставлял на показ свои дивные очи». «А что такое?» Ее смущение было настолько естественным, что он не мог не рассмеяться. «Так ты что, до сих пор не заметила?» С заметным облегчением спросил он. «Что я должна была заметить?» Он включил верхний свет и приблизил к ней свое лицо. «Ой, надо же! А я только сейчас увидела. Слушай, ты ведьмак, да?» Нил сутулился, подражая позе гориллы, силой зажмурился и за могильным голосом провещал. «Поднимите мне веки!» «Нет уж, постой так секундочку. Все, теперь можешь открыть». Он послушно открыл глаза и увидел в ее руке два красивых буклета с фотографией улыбающегося лыжника на заснеженном горном склоне. «Что это?» «Второй подарочек. Путевки. На каникулы в Тиберду махнем. Годится?» «Годится. А Тиберда — это где?» В начале второго они вышли на заснеженный, безлюдный и сверкающий праздничными огнями Суворовский, в обнимку дошли до Невского и закружились в вальсе прямо посреди пустой проезжей части. К ним подходили веселые люди, поздравляли, посыпали конфетти, угощали вином. Потом Линда стала доставать из сумки бенгальские огни, хлопушки, петарды, и они устроили фейерверк. Потом они увязались за какой-то особенно веселой компанией и долго шагали неизвестно куда, распевая всякие песни народные и инородные. Потом катались по ночному городу на сером техническом трамвае, а утро встретили в теплой, тесной дворницкой в обществе растрепанного и очень пьяного бородатого субъекта, уверявшего, что он знаменитый художник-абструкционист и внучатый племянник выдающегося белогвардейского писателя Микрижовского. «Подумаешь, Микрижовский», — морщила носик подвыпившая Линда. «Зато у меня муж — великий колдун и маг». «Этот, что ли?» — смеялся абструкционист, тыкая пальцем Нила. «А чем докажешь?» «У-у-у!» — завыл, поднимаясь Нил. «Зри, простец, и дивись деянием посвященных. Тыгадым, шыгадым, быгадым!» Делая отвлекающий пас с одной рукой, другой он незаметно придвинул к себе сумку, беззвучно расстегнул и достал прихваченную из дома бутылку наурского, каковую и продемонстрировал слегка загипнотизированному абструкционисту. «Вот это я понимаю! Вот это магия!» — восхищенно бормотал тот. «А закусь тоже магешь?» Такого веселого Нового года у Нила еще не было. Порадовало и то, что его ослабленная гепатитом печень вполне выдерживает умеренные по российским стандартам нагрузки. Бутылка игристого, стакан десертного и несколько основательных глотков водки прямо из горлышка. И стало быть, в рекомендованном врачами полном воздержании смысла нет. Зато скоро открылся основной смысл подаренных Линдой дымчатых очков. 5 января вернулись Ринго с Катей.